Последующие дни Эльса часто навещала нас, но каждый раз приходила одна. Она оставалась такой же лаской, как и прежде, однако кое в чем ее нрав изменился. Теперь Эльса редко играла в засаду и вообще стала гораздо степенней. Я часто спрашивал себя, как Эльса устраивается с детенышами, когда идет к нам. Приказывает им никуда не двигаться, пока она не вернется, прячет их в каком-нибудь надежном месте. 10 февраля в лагере меня сменил Джордж, а я поехала в Сеул, чтобы встретить Уильяма Перси и его жену, которые хотели повидать Эльсу и львят. Обычно мы не поощряли гостей, но для старых друзей сделали исключение. Они знали Эльсу еще совсем маленькой и всегда интересовались ее судьбой. И вот мы все вместе снова в лагере. Джордж сообщил, что утром видел детей Эльсы. Он проснулся еще затемно и услышал, как кто-то лакает воду из Эльсиной миски, выглянул из палатки. Все трое были здесь. Вскоре они ушли. Когда донесся гул нашего мотора, Эльса как раз собиралась переправиться через реку на нашу сторону с малышами. Но звук насторожил ее, и она отступила в буш. Вскоре она появилась снова, но была явно взволнована и переплывать реку не собиралась. Чтобы привлечь львицу на наш берег, я стала звать ее и притащила к реке козью тушу. Но Эльса дождалась, когда вернусь к нашим гостям, и лишь после этого быстро пересекла реку, схватила тушу и поспешила обратно к львятам. Пока они все пировали на лужайке, мы смотрели на них в бинокли. Когда стемнело, мы вдруг услышали грозное рычание. Посветив фонариком, мы увидели, как Эльса защищает свою добычу от крокодила. Свет фонаря испугал его, и он тотчас нырнул в воду. На следующий день мы по следам установили, что крокодилу в конце концов удалось таки украсть мясо. Эльса проявляла большое благоразумие по отношению к этим рептилиям. Она не боялась их, хотя в нашей реке попадались экземпляры длиной до 3,5 метров, но старалась переправляться всегда в одних и тех же местах, избегая глубоких заводей. Нет сомнения, что она каким-то чутьем угадывала, когда поблизости появлялся крокодил. У нас был свой способ проверить это. Мы знали, что крокодилы неизменно отзываются на звук, который приблизительно можно передать как «им-им-им», и часто пользовались этим. Если в пределах 400 метров действительно был хоть один крок, он плыл на этот звук берегу, будто притянутый магнитом. Его уродливые ноздри торчали над водой, как перископы. Перейдешь на другое место и снова поманишь. Крокодил послушно последует за тобой. Этому приему Джорджа научил один африканец озера Барингу, в котором тьма крокодила. Прежде чем войти в воду, рыбак поручает двоим товарищам, стоящим чуть поодаль, приманивать крокодилов и расправляться с ним. Охраняемый с обеих сторон, он может спокойно заниматься ловом. Интересно, что означает это «им-им-им»? На крокодильем языке, связано ли это с брачными играми или напоминает голос детенышей, и как они слышат зов? Ведь крокодилы лежат под водой, только ноздри высунуты наружу. Каким же образом звук доходит до их ушей? Итак, мы знали, что на крокодилов действует определенный звук, но нам было неизвестно, передают ли они сами какие-нибудь импульсы, по которым Эльса их находит. Очень похоже, что это так, но никаких доказательств у нас нет. На следующий день Эльса пришла, когда мы пили чай в кабинете. Она была одна, ластилась к нам и к нашим друзьям, даже позволила мне сделать 2-3 снимка. Эльсе никогда не нравилось сниматься, а став матерью, она и вовсе возненавидела фотоаппарат. Потом жена Уильяма стала рисовать ее. Обычно Эльса и с этим не очень-то мирилась, однако сегодня как будто не возражала. На всякий случай я держалась поблизости, вдруг ей взбредет что-нибудь в голову. Ну, как будто все в порядке. В конце концов я успокоилась и решила уйти. Только я повернулась спиной, как Эльса молнией бросилась на художницу и обняла ее. Львица весила почти 150 килограммов. Хладнокровие, каким наша гостья восприняла эту демонстрацию, восхитило меня. Все-таки мы решили, что от рисования лучше воздержаться.